Магистр после переглядываний с другими встал и хорошо поставленным командирским тоном сказал: «Госпожи Магини поедут в коляске, а практиканты поедут верхом. Кто посчитает необходимым переодеться в дорожную одежду, прошу не задерживаться». Вот что значит привычка командовать, без малейших сомнений, что у кого-то может появиться желание возразить. Да никто и не собирался. Маги обо всем уже договорились, парни и так были в дорожной одежде, разве что чистой, так что переодеваться побежали только наши девчонки. Они ведь женщины, поэтому и на завтрак явились в легких платьях. Довольно симпатично, но при их фасоне ехать верхом пришлось бы с высоко задранным подолом. Мы неспешно вышли на крыльцо, потом неспешно выбрали себе лошадей, из того, что осталось после магов. Хотя и выбирать было особого нечего, здесь ведь не столица, не гвардия, так что и лошади были рабочие, привычные к жаре и неторопливые. Гонки тут устраивать ни с кем, смертники, когда появляются, все пешие и под усиленной охраной, а разъезду торопиться вообще некуда, нужно всего лишь доехать из точки А в точку Б, а потом обратно в точку А. Девчонки вернулись довольно быстро, и маленькая кавалькада двинулась в путь. Впереди коляска, затем маги верхом, затем практиканты, а мы с Татилом вообще последние. Мне торопиться некуда, а Тателу, похоже, было спокойнее рядом со мной. Ехали молча, потому что повода трепаться просто не было. Степь и степь, с небольшими холмиками и овражками, с уже пожухлой от жары травой. Ехали неспешно, но за пару часов до лагеря военных добрались. Тоже ничего особенного, разве что палатки были поставлены не кругом, как я привык, а в два ряда. Повозки тоже были, но их тоже поставили в два ряда чуть в стороне от основного лагеря. Я было удивился, но заметил сигнальную линию, устроенную вокруг повозок. Ну, наверное, можно и так, тут все военные, и если что, они церемониться не станут. К тому же, смертников сюда последний раз привозили месяца четыре назад, и вряд ли кто остался в живых, а больше и бояться некого, потому что местных сюда и силком не затянешь. Нас уже заметили и вышли встречать. Трое мужчин, трое женщин. Судя по цвету источников, стандартная боевая четверка и две целительницы. И все довольно сильные. Среди палаток виднелись еще несколько женщин в солдатской форме, но они предпочли не лезть к магам. Наш магистр был знаком с половиной армейцев, так что встреча прошла довольно дружелюбно. Сначала армейский маг представил своих, потом наш представлял уже нас, каждого мага по имени и титулу, если был, а нас, студентов, небрежно, всех разом, а это студенты академии, артефакторы. Приехали на практику в Дорне. Армеец скользнул по нам равнодушным взглядом, но тут вперед вышла Тенри и стала представлять нас более подробно. Студент такой-то, курс такой-то, специализация такая-то. Армейцу это даром не нужно было, но он не стал прерывать Тенри, и был вынужден поздороваться с каждым в отдельности, и тут же забыл про нас. Действительно, кто мы такие для боевого магистра? Так, мусор, не стоящий внимания. На этом, собственно, встреча и закончилась. Магов пригласили в командирскую палатку, отметить встречу, наверное, а про нас забыли. Я уже хотел обидеться, но тут из палатки вышел самый молодой маг примерно моих лет, и с легкой улыбкой протянул руку в сторону столов, стоящих под навесом. Когда мы расселись, маг приподнял руку и небрежно щелкнул пальцами. Тут же появилась парочка солдаток и стали расставлять на столе кружки и запотевшие кувшины. Маг улыбнулся нашим взглядом и радушно предложил угощаться. «У нас здесь отношения довольно простые, так что давайте общаться по именам. Меня, например, зовут Кайлин. И попробуйте морс, приготовленный из местных ягод. Сегодня что-то жарковато». Маг, не чинясь, начал разливать морс по кружкам. Потом неспешно выпили, наслаждаясь прохладным напитком. Кайлин посматривал на нас с легкой улыбкой, и тут же поспешил объяснить свою веселость. «Не обижайтесь, но смотреть на вас очень приятно. Я ведь закончил академию всего 4 года назад, а увидел вас, и словно снова студентом стал. Эх, счастливые денечки были, ни забот, ни хлопот, разве что вовремя зачеты сдать. Ну, такое говорят почти все, кто хлебнул взрослой жизни». А вот Алина услышала совершенно другое. «Всего 4 года, и вас уже взяли в экспедицию, это же такое доверие к вашим знаниям и способностям». Слова, вроде, обычные, естественные, но со стороны было забавно наблюдать, как в движениях Алины появилась кошачья мягкость движений, голос стал мурлыкающим, с придыханием. Кайлин, конечно, все понял, и ответил с легкой улыбкой. «Вообще-то, У меня две стихии, земля и вода, да и магическое зрение очень даже неплохое. Наверное, именно поэтому меня и взяли. А-а-а, вздох Алины был таким сексуальным, что я невольно покосился на нее, а теперь вы исследуете мертвые земли. Это ведь так опасно, и так интересно. Наверное, каждый день новые открытия. Я снова покосился на Алину. Это она так подлизывается или прикалывается? Уж она-то должна знать об итогах прошлогодней экспедиции Академии. Да, смогли увидеть пару разновидностей пятен, кое-что нашли, но за неделю погибло с десяток хороших магов и десятка-полтора гвардеек. Как к ним ни относись, но это были живые люди. А Кайлин ожидаемо погрустнел. Не хочет рассказывать о потерях. Открытие, конечно, есть, но реальная работа не такая уж и героическая. Начальство осторожничает, старается сохранить людей, поэтому у нас получается продвигаться вперед по 40 шагов в день. Слова были странными, и мы все уставились на мага. Алина, взявшая на себя роль главного разговорщика, тут же спросила, а чем обусловлены эти 40 шагов? Да все просто, тут же отозвался Кайлин. Мы привезли с собой пару сотен кур и используем их как сигнал об опасности. Берем 5 тележек, ставим на них клетки с курами и длинными шестами продвигаем вперед. Если в течение 12 часов они не сдохли, мы продвигаемся вперед, и уже следующую партию отправляем вперед. Вот и получается по 40 шагов за сутки. Мы с Татилом невольно переглянулись. Блин, мысли у всех движутся одинаково, и все приходят к одним выводам. И, помнится, мы еще гадали, почему все так не делают. А потом оказалось, что пятна могут ползать и в любой момент перекрыть найденную дорожку. Алина тоже покосилась на нас, и уже обычным голосом озвучила наши мысли. Я слышала о ползающих пятнах, и что они могут в любой момент перекрыть дорожку. Кайлин кивнул. Да такая опасность есть, поэтому вдоль дорожки мы через каждые 20 шагов размещаем клетки с курами. 20 шагов, клетка слева от дорожки. Еще 20, клетка будет справа. У куриц всегда есть вода и корм, дважды в день мы проверяем их состояние. Тоже не обещает полной безопасности, но хоть что-то. И у нас жесткое правило, в земли ходить только с очками Винары. Пока мы обнаружили только одно пятно в сотне шагов от дорожки, и теперь при каждом заходе в земли проверяем, где оно находится, пока не двигается. Вполне возможно, что есть еще пятна, которые мы не видим, но на этот случай мы и держим куриц. Кайлин замолчал, но и мы молчали, пытаясь представить такую работу. Вроде, должно получиться, если пятна не начнут ползать или еще чего делать. Правда, если курицы через каждые 20 шагов, да всех кормить поить надо, да и ходить за километры, это ж сколько тогда ходьбы и суеты, или это только на первое время, пока не убедятся в безопасности дорожки, а сколько они вообще прошли, пока здесь работают. Алина умничка, тут же озвучила общий вопрос, а вы давно уже здесь, и сколько уже прошли? Кайлин чуть улыбнулся, здесь уже 2 месяца, а прошли примерно 600 шагов. Сначала просто осматривались, выбирая место для прохода, потом первое время очень осторожничали. Все-таки, таким способом в земли еще не пытались проникнуть, но такими темпами. Что делать, вздохнул маг, начальство не хочет терять людей, поэтому гонок здесь не будет. Но даже 600 шагов по землям и без потерь, уже неплохо. Наберемся опыта, может, научимся лучше видеть пятна, тогда дело пойдет быстрее. Даже 6-7 тысяч шагов за год, уже неплохо. Уже сейчас есть несколько неплохих находок, а когда углубимся дальше, откуда не возвращаются, наверняка находок будет больше. Алина снова замурлыкала. А нам можно будет посмотреть земли, а через очки посмотреть на пятно, и взгляд такой умилительно просящий. Кайлин улыбнулся. Конечно, магистр Калви сказал, что гости немного отдохнут, а потом наверняка захотят посмотреть нашу дорожку. Так что допивайте морс, и, если желаете, можем сходить посмотреть. Думаю, вашим магам все покажет и расскажет сам магистр. Допивать? Да у нас и так кружки уже пустые. Мы тут же встали. И опять Алина. Мы готовы. Так и двинулись. Впереди Кайлин с Алиной и Пенилой, затем Тернак и Ликан, а затем мы с Татилом. Посмотрели кухню, организованную под навесом, посмотрели небольшой курятник, устроенный за лагерем. До земель оказалось всего пара сотен шагов. Важный Кайлин остановился и начал указывать ориентиры, по которым можно определить границу. Сама дорожка была основательно протоптана. Я прикинул, если ходить за курицами в день по 2 раза, да хотя бы по 2, да 2 месяца, то это минимум 200 раз наступили на одно и то же место. Любой газон вытоптать можно. Шли потихоньку, останавливаясь у каждой курицы, накрытой этаким колпаком, сплетенным из веток. И сделать нетрудно, и места достаточно, и доставать легко. Кайлин хоть и улыбчивый, но состояние куриц проверял тщательно. Можно понять, проглядишь изменения, можешь и сам жизни лишиться. Девчонки ахали, когда маг показывал на особо интересные кости. Восторженно завистливо вздыхали, когда маг начинал описывать находки. А парни шли молча, предпочитая смотреть, куда им самим интересно. Кайлин с девчонками, затем Тернак и Ликан, и мы с Тателом последние. Я пока ничего интересного не видел, а Тател пристроился у меня за плечом и категорически не хотел обгонять. Смотрел по сторонам, внимательно слушал рассказы Кайлина, но только из-за моего плеча. Я был не против. Если ему так спокойнее, пусть так идет. Метров через 200 показалось светло-зеленое пятно в сотне шагов справа от дорожки, и Кайлин указал туда рукой. А вот там мы обнаружили пятно. Оно достаточно далеко, но мы каждый раз проверяем его положение. Не желаете проверить свои силы? Этот вопрос, разумеется, Алине, и она, разумеется, согласилась. Все как обычно, перещелкивание стекол, и через какое-то время пораженный вздох Алины. Я что-то вижу вон там. Потом то же самое делала Пенела, потом парни. Я вполне обошелся бы без этого цирка, но Кайлин сунул очки прямо мне в руки. Пришлось изобразить внимательность, но только чтобы переключиться на зеленый фильтр, на котором этот вид пятен видят многие, и сказать «вижу». Отдал очки Тателу, но тот даже не стал пробовать другие фильтры. Надел очки, глянул в сторону пятна, буркнул «вижу» и тут же вернул очки Кайлину. Того такая скорость заметно покоробила, он старался, думал, мы будем в восторге, а мы вот такие неблагодарные, быстро глянули и все. Да уж, когда знаешь куда и как смотреть, получается быстро, словно пожаловался он. Хотя, почему быстро? Это мы с Тателом знали как смотреть, а вот у остальных на это ушло минут по 5, они ведь не знали на какой комбинации и что смотреть. Оставалось только пожать плечами, а что говорить. И еще насторожил какой-то задумчивый взгляд Алины в нашу сторону. Завидует, или я что-то не то сделал, хотя да, лоханулся. Если Алина смогла увидеть пятно минут через 5, я старательно тормозил и уложился в минуту, то Тател с установленным зеленым фильтром вообще уложился в 10 секунд, да еще и никакого восторга не выказал. Кайлину сейчас точно обидно, и это в лучшем случае. Будет гораздо хуже, если он задаст себе вопрос, а почему, собственно, причин делать тайну из нашего участия в прошлой экспедиции, вроде как, нет, но мне совершенно не улыбалась перспектива что-то рассказывать военным, мало ли что я сболтну. А у Тателла, похоже, только одно желание – поскорее смотаться отсюда. После этого пошли дальше и вскоре я заметил слева светло-красное пятно, не очень большое, метрах в 50 от дорожки, но Кайли почему-то не сказал про него ни слова. Шел, болтал с девчонками, развлекая их страшными историями. Вот этого я не понял. Он что, посчитал, что одного пятна для экскурсантов достаточно? Или сам не видит это пятно? В принципе, пока ничего страшного. Из пятна вытянулся язык к дорожке, но не дотягивался метров 20. Возможно, это предел для языка, и я бы прошел мимо, посчитав его безопасным, но вдруг взгляд зацепился за что-то непонятное. Даже и не объяснить толком, что я увидел. Такое впечатление, что кто-то широким жестом сыпанул горсть стеклянной крошки. Толком ничего не видать, но отчетливо просматривалось поблескивающее нечто, словно ставшее продолжением красного языка. И что это может быть? Заинтересовавшись, опустился на колени в метре от этого блестящего нечто, стараясь разглядеть детали. Действительно, микроскопические искорки, словно соединенные между собой едва видимыми паутинками связей, но толком разглядеть не получалось, искорки словно мерцали, то проявляясь, то пропадая, а связи вообще едва заметны. Такое впечатление, что пятно пытается протянуть язык на дорожку, но у него не хватает сил. Само пятно овальной формы, потом вытянутый язык метров в 30, а эти искорки дотянулись до дорожки, но закрепиться у них не хватает сил. И что интересно, на их пути оказалась клетка с очередной курицей, но искорки обошли клетку с зазором примерно в полметра. Интересно получается, пятно с трудом дотянулось до дорожки, сил у него нет, и при этом оно как-то распознало курицу и обошло вокруг. Почему, спрашивается, не хочет тратить силы на убийство раньше времени или готовит ловушку из курицы, сидящий на одном месте, для более крупной добычи. А очень интересно, я еще с тех пор, как нашел камень с магическим процессором, подозревал, что пятном управляет некий искусственный интеллект, и вроде эти искорки это подтверждают. Во всяком случае, они напоминают некую переменную структуру. Только какой у нее смысл? Она уже может оказывать смертельное воздействие или это только попытка закрепиться, подготовить направление для основной системы? Посмотреть бы повнимательнее, но меня не поймут, если я застыну на час, погружаясь взглядом в сложную систему. Да и для такой работы весьма желательно заправиться энергией под завязку, и это точно не останется незамеченным, когда вокруг одни маги. Им ведь интересно станет, почему я вдруг замер, сидя на коленях. Посмотрит на мой источник и весьма заинтересуется его уровнем. Очень жаль, но с серьезными исследованиями придется повременить. Ладно, и так можно посмотреть. Вот что может означать едва заметная дымка над искорками. Смертельное воздействие пятна или признак какой-то реакции с землей или травой. И я не пойму, что же это за дымка. То ли нечто магическое, что я смог увидеть, то ли чисто физическая дымка как результат какой-то химической реакции. Я хоть и учу местную химию, но здесь, в поле, без реактивов, я все равно ничего не могу сделать. У вояк наверняка что-то есть, но ведь потом вопросов не оберешься. И вдруг над головой голос Татила. «Жаклин, к нам идут». «Идут? Кто?» Я оглянулся назад и заметил вдали группу магов, что-то обсуждавших. Но они стоят на месте. Повернулся вперед и увидел наших. «Они что, уже все посмотрели и возвращаются?» Я вроде в транс не впадал. «Так почему так быстро?» «Блин, а я на коленях». Стараясь не суетиться, встал, отряхнул колени и постарался принять невозмутимый вид под взглядами нашей экскурсии. И сразу неудобный вопрос от Кайлина. Что-то случилось. Надо было как-то отбрехиваться, но в голову ничего не пришло, кроме банального да показалось, что в траве что-то лежит. Кайлин покосился на клетку с курицей. «Нашел?» Я изобразил на лице сожаление. «Нет, там трава переплелась причудливо». Вот и показалось. Вряд ли Кайлин мне поверил, но показалось может означать что угодно, и ругать за это бессмысленно. Мак опять покосился на клетку с курицей и снова заулыбался. Ну что ж, бывает. Идем дальше. Все с готовностью закивали, стали поворачиваться, а вот мне совершенно не понравилось слишком близкое расстояние от их ног до мерцающих искорок. Ширину дорожки сделали с запасом, мы шли посередине, но нет никакой гарантии, что когда мы будем возвращаться, странные искры не перекроют дорожку. Мы их обойдем, но придется объяснять, почему вдруг мы обходим это место. Опять у меня извечная проблема выбора, я могу спасти людей, но совершенно не хочу, чтобы о моих способностях знали. И оставлять их на смерть тоже не хочется. Пришлось включать дурачка. Да я, в общем-то, уже насмотрелся. Интересно, но однообразно. Я обратно пойду. Немая сцена. Мало того, что студент отказывается от экскурсии, но сделать это, глядя в глаза боевому магу, проводящему эту экскурсию, это реальный шанс схлопотать в свой адрес гневные слова, как минимум. Алина начала было что-то вроде «так дальше будет еще интереснее», и вдруг Тател вышел из-за моей спины и встал рядом. Я тоже насмотрелся и тоже возвращаюсь. Снова немая сцена и молчаливое разглядывание друг друга. Кайлину, в принципе, должно быть наплевать, идем мы или возвращаемся. Уж он-то насмотрелся на эту дорожку, на пятно, и все находки обследовал в спокойной обстановке. Это студентам нужна экскурсия, не ему. А вот у студентов разброд, двое хотят вернуться, четверо не против продолжить экскурсию. Девчонки смотрят с недоумением, а вот парни что-то начинают подозревать, и хрен его знают, до чего они додумаются. Так что нужно сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Я развернулся и бросил. «Ладно, мы вас в лагере подождем». Вот тут среагировал Кайлин. «Нет, так не пойдет. Или все идут, или все возвращаются. Поодиночке вам в землях гулять нельзя». Я только пожал плечами. «А мы и не собираемся гулять, мы возвращаемся. Дорожку видно хорошо, так что не заблудимся». И тут же возмущенный возглас Алины. «Жаклин, ну да, я скотина, испортившая интересную экскурсию, но дальше я и шагу не сделаю. Не то чтобы я боялся не заметить какую-нибудь новую ловушку, но и объясняться потом, почему я пошел так, а не по протоптанной дорожке, почему хватал других за рукав и тащил в сторону, совершенно не хочется». Но Алина, как настоящая женщина, смотрела таким взглядом, что я и так чувствовал себя последней сволочью. От неловкости ситуации даже зевнул, не зная убедить остальных. Да и черт с ними, упертыми. Хорошо, мы вас здесь подождем, Жаклин. Идиотскую ситуацию разрулил Кайлин. Все, хватит пререкаться. Оборвал он нас, оставить кого-то без присмотра я не могу, и второй раз в земли возвращаться не буду. Так что возвращаемся все. Девчонки наградили меня убийственными взглядами, обещавшими впоследствии неприятный разговор, но я это как-нибудь переживу. Парни выглядели более спокойными, но и эти могут устроить разборки. До драки вряд ли дойдет, но, думаю, Тател в любом случае будет на моей стороне. Переживем. Обратно двинулись в том же порядке. Кайлин, девчонки, липнущие к магу, парни и мы с Тателом. На выходе прошли мимо магов, но те что-то обсуждали меж собой, и на нас почти не обратили внимания. Потом нас покормили настоящей походной солдатской едой, которая ничем не отличалась от кормежки в крепости, а потом и наши маги засобирались домой. Короче, если бы не новое проявление пятен, я бы посчитал эту поездку бездарно потерянным временем. Гости уже садились на лошадей, как вдруг к Калви подошла одна из магинь Академии и негромко спросила: «Можно вас на пару слов?» Довольно странная просьба, когда рядом всего несколько человек, присутствие которых магиню раньше не смущало, но все же магистр кивнул. Отошли на десяток шагов, и магистр вопросительно глянул на магиню. Та помолчала, словно подбирая слова. «Я не имею права что-то вам указывать, но все же дам небольшой совет». «И что же это за совет?» – насторожился магистр. «Прекратите на неделю исследование мертвых земель, а потом начните все заново». Такого магистр точно не ожидал. «И что стало причиной такого совета?» – спросил магистр настороженно. Магиня сделала неопределенный жест рукой. «Предчувствие. Нехорошие предчувствия». Магистр помолчал, стараясь справиться с удивлением и поднимающимся раздражением. «Вы представляете, как я буду выглядеть, остановив исследование только на основании предчувствия человека, пробывшего в лагере всего пару часов?» Магиня не смутилась и не отвела взгляд. «Надеюсь, у вас все будет хорошо, магистр». Коротко поклонившись, она, не оглядываясь, пошла к ожидающей ее коляске. Магистр постоял еще, провожая взглядом гостей и стараясь унять бушующее в душе раздражение. Приехала, покрутилась в лагере всего ничего, и уже советы раздает. «Исследования, видите ли, они должны свернуть, а потом начать все сначала. 2 месяца работы кобелю под хвост». Хотелось много чего сказать нецензурного, но постепенно вернулась трезвость мысли, и магистр все-таки задумался, а в чем причина такого совета. Маг из другого ведомства, и хотя соперничество между ними было, так нагло магиня не стала бы пытаться закрыть чужие исследования. Тем более, что никакого права командовать здесь у нее нет. Так в чем причина? Приехала как обычный гость, и из толпы других гостей ничем не выделялась, во время обеда ничего особенного не говорила. Правда, когда прошли по тропинке от силы сотню шагов, Тенри вдруг стала необычно разговорчивой, задавая пусть и не самые глупые, но довольно мелкие вопросы. При этом сразу останавливалась, и останавливаться приходилось всем. Теперь это начинает выглядеть так, словно она не хотела идти дальше и тянула время. Возможно и так, но они были на самом краю земель, и беспокоиться было ни о чем. И увидеть какую-то опасность, из-за которой надо бросать исследование, она точно не могла, да и сказать могла сразу, а не дожидаться отъезда. Тогда почему не хотела говорить при других или решилась только сейчас? Тенри точно не пугливая дурочка, значит, делала все сознательно. Так в чем причина, что и когда она узнала? В лагере ничего опасного не было, да и Тенри говорила именно о землях. Задержалась у границы земель, не торопилась идти в земли, ну туда все успеют. Что еще, если подозревать все подряд, то можно, наверное, выделить то, что Тенри во время разговоров все время старалась встать так, чтобы можно было наблюдать и за практикантами, ушедшими вперед. Ну, нормальное поведение руководителя, отвечающего за студентов. Кстати, а почему она позволила ему идти вперед, а не держала рядом с собой? В тот момент опасности еще не было, или Тенри понадеялась на то, что с ними был уже достаточно опытный в землях маг, и когда студенты вернулись с экскурсии, тоже не выказала никакого беспокойства. Так что и когда она узнала, магистр сделал несколько шагов к лагерю, и вдруг словно споткнулся. А почему студенты вернулись так быстро? Ведь он сказал Кайлину показать им всю разведанную дорожку, но они прошли от силы половину. Что могло остановить практикантов, у которых глаза горели в предвкушении страшных тайн и открытий. И ведь Тенри проводила взглядом проходивших мимо студентов, а потом ловко повернула разговор так, что студенты уже посмотрели, что хотели, и не стоит отвлекать хозяев от серьезной работы. Значит, в этот момент она уже знала, значит, дело в студентах, что-то случилось именно у них, и Тенри это увидела. Кайлин как раз сидел за обеденным столом, развлекая симпатичную солдатку из охраны, но как только магистр подошел, девушка предпочла поклониться и скрыться за ближайшей палаткой. Магистр присел за стол. «Кайлин, как тебе показались практиканты?» Молодой маг чуть удивился вопросу. «Практиканты – обычные студенты. Немного знаний и мозгов в головах уже появилось, но их еще учить и учить. Сам-то давно ли стал умным и опытным?» Не удержался от улыбки магистр. «Ну, себя Кайлин оценивал очень даже высоко, но говорить такое в присутствии магистра было откровенно глупо. Ладно, магистр стал серьезным, вот вы пошли по дорожке. Как вели себя практиканты?» «Как и положено», — улыбнулся Кайлин, глаза горят, ушки на макушке. А когда кости появились, девчонки только и ждали повода, чтобы испуганно сжаться или взвизгнуть. А парни нормально себя вели, разве что рыжий был очень напряжен, и все время шел последним, за спиной того парня, что с ошейником. Вот этот был спокоен, словно ходит в земли каждый день по три раза, и так это смотрел с прищуром, словно ничего интересного вокруг и нет. «Любопытно», — пробормотал магистр, «и вот вы шли, а потом, ну, я показывал интересные места, рассказывал, где и что мы нашли, и по пути проверял наших куриц. Все были живые, корм и вода были у всех, а в какой-то момент девчонки, что были рядом со мной, стали оглядываться назад. Я тоже оглянулся, и оказалось, что тот парень с ошейником встал на колени и что-то рассматривает. Что-то нашел», — насторожился магистр. «Да нет, не было там ничего. Просто встал на колени и смотрел по сторонам, потом чуть ли не ухом к земле припал, словно смотрел над землей». «Это как?» — не понял магистр. Кайлин тут же приложился ухом к столу, изображая позу парня. «И что можно было увидеть в таком положении?» «Днем, не знаю, но ночью можно увидеть врагов на фоне более светлого неба. И кто у нас был врагом днем, что пришлось так изгибаться?» — хмыкнул магистр. «Не знаю», — пожал плечами Кайлин. «Когда мы к нему подошли, он встал, отряхнул колени и сказал, что земли совсем не такие интересные, как он думал, и он возвращается в лагерь. Остальные начали было говорить, что экскурсию только начали, но тут и рыжий сказал, что он тоже увидел достаточно, и тоже возвращается. Ну не мог же я их отпустить одних, пришлось возвращаться. А как обратно шли?» «Да так же, впереди девчонки и два парня старшекурсника, а за ними эта парочка, тот, что с ошейником, и рыжий». «То есть рыжий шел последним?» «Ну да», — кивнул Кайлин. «Не знаю, что у них за отношения, но рыжий все время шел за спокойным, то есть не бежал испуганно первым, а как бы прятался за чужую спину». «Ну да, похоже, и все время за спиной того, что с ошейником». «Что-то я подобного не заметил», — задумчиво произнес магистр. «Так это только в землях было», — уточнил Кайлин, а в лагере рыжий снова стал бодрым и веселым. «Получается, один заранее боится мертвых земель, а другому на них наплевать, и при этом они вместе. Странная парочка», — задумчиво произнес магистр. «Да, немного странная», — вдруг согласно кивнул Кайлин. «Я ведь решил показать им пятно, и мы постояли на том месте, откуда его лучше видно. Дал им свои очки, чтобы студенты попробовали. Так вот, пятно увидели все. Старшекурсники стекла перебирали, смотрели по сторонам, но минут за пять увидел каждый. А вот тот, что с ошейником, головой не крутил. Взял очки, быстренько перекинул три стеклышка и сразу сказал, что пятно видит. Передал очки рыжему, так тот даже стекла менять не стал. Взял очки, надел и тоже сразу сказал, что видит. Я даже подумал, что на самом деле ничего они не видели, а сказали так, лишь бы отвязаться. Да, странно, что два студента, оказавшиеся в землях, не захотели получше осмотреться через очки, торопились идти вперед, или хотели поскорее вернуться, — задумчиво произнес магистр. Ну, мало ли, чуть пожал плечами Кайлин. А если они и в самом деле увидели пятно? Молодой маг искренне удивился. Вот так вот сразу, первый раз надев очки. А если не первый? Магистр с прищуром смотрел на Кайлин. Маг удивился еще больше. Очки появились только в прошлом году. Где и когда они могли научиться их использовать? В прошлом году Академия отправляла экспедицию в земли, негромко сказал магистр. «И там почти все погибли», — поморщился Кайлин. «Да, почти все», — кивнул магистр, «кроме двух студентов, их руководителя практики и двух целителей с артефактором». Кайлин даже отстранился, с удивлением глядя на магистра. «Вы что, всерьез считаете, что после всех смертей тех студентов могли снова отправить в земли? Пусть и не в сами земли, в Дарне, но это ведь почти рядом. Да и зачем, хотя...» Кайлин в задумчивости потеребил свой нос. «Зачем, все равно непонятно, но это может объяснить, почему Рыжий так не хотел идти в земли, и почему они оба решили поскорее вернуться. Да, когда их представляли, вроде, говорили, что они оба со второго курса». Магистр кивнул, соглашаясь. «Да, что-то такое говорили. А когда вы повернули, вы нас видели?» Кайли на мгновение задумался. Лиц было не разглядеть, но фигуры было видно хорошо. «Значит, и то, что один из вас присел, тоже было видно?» «Ну, наверное. А что, это может быть важно?» — в недоумении спросил Кайлин. Вместо ответа магистр снова спросил. «Ты запомнил место, где парень осматривался?» «Да чего там помнить?» — удивился маг. 17-я точка. «Тогда давай прогуляемся туда», — сказал магистр, вставая. Когда добрались до места, магистр долго пытал Кайлина, кто где стоял, куда смотрел, что говорил, что делал. Молодому магу пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить все в мельчайших деталях, хотя он и не понимал, что это может дать. А магистр даже опустился на колени и долго осматривался по сторонам, как и тот парень. Потом надел очки и снова долго оглядывался вокруг. Кайлин терпеливо ждал, надеясь на объяснение. Наконец, магистр встал, снова обвел взглядом окрестности. «Кайлин, сходи в лагерь и приведи сюда всех наших». «Всех? Зачем?» «Всех магов», — уточнил магистр. Когда через какое-то время Кайлин вернулся с остальными магами экспедиции, то невольно подумал, что магистр, похоже, не сдвинулся с места ни на шаг. Когда маги встали перед своим начальником, тот коротко рассказал о предупреждении Магини, о своих мыслях, о том, что рассказал Кайлин. Наконец, он замолчал, и маги стали переглядываться. Один из магов чуть выступил вперед. «Магистр, вы подводите нас к мысли, что два студента, выжившие в прошлогодней экспедиции Академии, зачем-то приехали на практику в Дарне, затем под благовидным предлогом приехали в наш лагерь, на дорожке нашли нечто опасное, а их руководитель решила предупредить нас, ничего не объясняя». Магистр чуть кивнул. «Я изложил факты, а выводы вы сделали сами. И почти перед каждым словом нужно ставить еще одно слово. Возможно, возможно, это те самые студенты. Возможно, они и в самом деле что-то обнаружили. Возможно, это тот самый преподаватель, который был с ними в прошлой экспедиции. Возможно, она предупредила об опасности, обнаруженной студентами, а возможно, сумела что-то разглядеть сама. Сейчас вопрос в другом, что нам делать с такими выводами?» Маги снова переглянулись. «У нас приказ проводить исследование земель, и его никто не отменял. Начал один, слова Магини и поведение студента настораживают, но они ничего не объясняют». «Все так», — кивнул магистр. «Пока ждал вас, я тут заново все осмотрел, и обычным зрением, и магическим, и в очках, и ничего не обнаружил. И курица на точке жива, но в мертвых землях я не могу игнорировать даже странное поведение студента во время экскурсии, поэтому слушайте приказ». «Все подобрались, будем считать путь от границы земель до этой точки, где студенту что-то показалось условно безопасным. Рисковать не будем, поэтому будем считать эту точку центром окружности с радиусом в 50 шагов. Отступаем на 50 шагов и по этой окружности справа прокладываем новый путь по принятой нами методике. Но не сразу. Не знаю, почему был назван срок в неделю, но эту неделю мы будем исследовать только эту точку всеми возможными способами. С расстояния в 50 шагов». Магистр оглядел магов. «Вопросы есть?» «Только один», — откликнулся один из магов. «Почему бы не вернуть того парня? Пусть расскажет, где и что он увидел». «Резонно», — согласно кивнул магистр. «Только парень может даже не осознавать, что он увидел. Да и предупредила нас магиня, а не студент. И вы всерьез считаете, что магиня сделала такой вывод только из-за того, что один из студентов ненадолго присел, что-то рассматривая? Чтобы так решить, магиня должна знать о парне что-то такое особенное, раз она придала такое значение простому приседанию». «Возможно», — кивнул магистр, — «но она сказал предчувствие, а его можно понимать как угодно. И почему эта сволочь что-то скрывает? Она ведь тоже маг, и может спасти многие жизни, если что-то знает. Когда увидите ее снова, можете спросить об этом, только разговор, боюсь, закончится вашей или ее смертью. И хочу напомнить всем, что мы, армейские маги, и нам придется разбираться с землями, даже если никого рядом не будет. Так что отступаем на полсотни шагов и начинаем исследование этой точки. Все как обычно, пробы, очки, курицы. Все, начали. Маги стали поворачиваться, чтобы возвращаться в лагерь, и тут магистр бросил вдогонку, и еще. С сегодняшнего дня дважды в день проверять здоровье всех, кто ходит в земли. Кайлина, трижды в день, и хорошенько подлечите его. Молодой маг помрачнел. Вы думаете, что? Я думаю, что хорошая подпитка не помешает даже твоему молодому организму. Будем надеяться, что ничего не случится. Неожиданный разговор. Обратно я возвращался в отвратительном настроении. Похоже, это становится моим проклятием, видеть опасности и ничего не делать, чтобы предупредить других. Наверное, что-то подобное испытывают разведчики, которые вынуждены скрывать свои чувства. Но они стараются сохранить свою жизнь ради какой-то цели. А у меня оправдание простое и эгоистичное. Если кто-то узнает, что я могу ходить в земли, то вскоре я стану самой дорогой собачкой на цепи. Горгона не в счет. Мне кажется, она сама еще не до конца верит в мои способности. Она, конечно, заботится об интересах государства, но и про свои не забудет. И пока ей выгодно, чтобы обо мне больше никто не узнал. А вот если знающих станет два и более, то вполне может начаться грызня за такой ценный ресурс. И кто знает, сколько людей лишатся жизни во время этой грызни. В самом поганом случае могут прибить и меня, чтобы не достался никому и не мог повлиять на местные расклады. Так что придется смириться с возможной смертью нескольких магов, когда на другой чаше весов будет жизни десятков и сотен других людей, да и моя собственная. Как вариант, можно продать себя подороже, получив деньги и защиту, но я и так уже это сделал, согласившись на сотрудничество с Горгоной без всякого плана или осознанного желания. Если хвалить себя, то действовал я согласно обстоятельствам, а если быть честным, то меня подцепили как рыбку, подведя крючок с наживкой к самому носу. И наживка вкусная, безопасность, прикрытие от неприятностей, деньги. А вот если обо мне узнают военные, то может начаться и драчка за ресурс. Хорошо хоть, что в государстве всем заправляет королева с дочерями, и они могут по-семейному как-то уладить разногласия. Правда, сейчас они знают только о моих искрах, о землях знает Горгона, но если об этом узнают все, даже не представляю, что может решить королева, которой нужно учитывать и отношения с другими королевствами, и планы на дочерей, и еще сотни факторов, о которых я не имею ни малейшего понятия. И что меня тогда ждет? Очередной браслет, титул лорда, нож под ребра? Нет, я в относительной безопасности только до тех пор, пока обо мне мало кто знает, и если ставить вопрос, их жизнь или моя, то выберу свою. Эгоистично, конечно, только если сдохну я, а не те маги, будут ли они потом мучиться угрызениями совести? Эх, ведь могли сами умереть, а не подставлять жизнь Жаклин. Думаю, никому такое в голову даже не придет, и хватит себя грызть. Если будет возможность, я обязательно постараюсь что-нибудь сделать, помочь, но если будет только один выбор, моя жизнь или чужая, я выберу все-таки свою. По приезду в крепость никаких разборок, которых я опасался, не случилось. И день был жаркий, и подустали все, да и пока вернулись, быстрое окончание экскурсии уже не казалось сколько-нибудь значимым. Основное мы увидели, а мелочи можно разглядывать и изучать годами. У нас и самих интересных вещей хватало. Следующая неделя была точным повторением первой. Маги инспектировали, что-то правили, а мы ходили за ними хвостиками. По вечерам парни отправлялись развлекаться и возвращались под утро едва живые, чтобы успеть хоть немного поспать. Я этих радостей был лишен, так что долгими вечерами делал наброски для отчета. Можно было сделать его и по возвращению в академию, но я решил развязаться с практикой еще здесь, чтобы ни у кого не было ко мне претензий. В конце недели армейцы закончили свои дела и вместе с прежней хозяйкой уехали. Можно было понадеяться на безделье, но новая магиня припахала нас, заставив заново пройтись по крепости и проверить все еще раз. По-своему она была права, она ведь тоже огонь, а у нашей группы все стихии. Да и для нас хорошая практика, вспомнить, что нам рассказывали и попробовать применить на практике. Из хороших новостей было только появление связника от Горгоны. Вышел как-то вечером из казармы, чтобы немного отдохнуть от опостылевшего отчета, а на скамейке у входа сидела очень даже приятная девушка в платье с передником, которые носят местные селянки. Сидит, улыбается, радуется теплому вечеру, и вся такая приятная, что мысли у меня сразу пошли зигзагами, она ведь явно не из крепости, и можно. К тому же, в подземелье я наткнулся на пару укромных мест, в которых были оборудованы лежаки, и если позвать ее погулять, потом заметил на тонком пальчике очень знакомое колечко, и, как говорится, все внутри опустилось, не от страха, а от грустной мысли, что для девушки это только работа, и я тоже только работа. Сел рядышком, посидели, помолчали. Наконец, девушка покосилась на меня, а я вот к тетке приехала, посмотреть как здесь и что. Она уже давно меня в солдатки зовет, говорит, что можно приданое заработать. Вот, хожу, смотрю, пока нравится, а может завтра домой поеду, дома все-таки лучше. Девушка покосилась на меня, может весточку с Аказией кому передать. Я только вздохнул, невольно жалуясь на свою судьбу, только встретил девушку, которую мой организм захотел сразу, без всяких оговорок, и тут же как палкой по лбу, не изъяя, это только работа, и больше я ее не увижу, да особых вестей и нет, практика у нас еще 2 недели, я постараюсь закончить отчет и подписать его прямо здесь, а на обратной дороге скажу, что поеду на свою родину могилы родителей повидать, если кто захочет со мной встретиться, то я поеду к той крепости, рядом с которой была первая экспедиция Академии. Из пожеланий разве что мне понадобятся очки Винары. И будет совсем хорошо, если привезут еще и расширенный комплект, который называют исследовательским. В общем-то и все. Девушка слушала внимательно, потом на мгновение задумалась. Обратно вы поедете через Хельсин. Это небольшой городок в 3 часах езды отсюда, и вы в любом случае поедете через него. В центре города есть таверна Торинада. И там сейчас группа из 6 человек ждет только вашей команды. Лошадь, продукты и все, что надо, купит, очки точно есть, и вроде и расширенный комплект есть. Но я завтра съезжу, уточню. А 6 человек-то зачем? Удивился я, и как мне их узнать? Девушка улыбнулась. Главное, что они вас знают, да и в таверне любой неместный сразу бросается в глаза. Что-то еще? Я помотал головой. Лошадь, продукты, очки и расширенный комплект, остальное не так важно. Девушка кивнула, и вдруг чуть откинулась назад, показывая отличную грудь, и голос стал с придыханием. Может еще какие-нибудь пожелания? У меня даже скулы судорогой свело от таких откровенных намеков, но я все-таки смог пересилить себя и чуть улыбнуться. Да нет, как-нибудь в другой раз. Девушка прекрасно видела мое состояние, но не стала продолжать игру, сразу став обычной. Хотя и с такой находиться рядом было тяжело, все-таки я не железный. Девушка ушла, а я, когда я немного пришел в себя, задал себе вопрос, а что это сейчас было? И это я не про разговор, а про поведение девушки. Если уж ее прислали для связи, то должны были хоть немного рассказать обо мне. Так к чему тогда эти игры? Захотелось от скуки проверить свое обаяние на импотенте? Или эта горгона решила испытать меня на устойчивость к женским чарам? А что? Подсунуть правильную девочку, которая будет водить меня как бычка на веревочке, подсказывая правильные слова и поступки. Чем не вариант, ведь подобное практиковалось везде и во все времена. Правда, сейчас это было сделано слишком откровенно. Не похоже такое на горгону. Или это был такой специфический подарок для оголодавшего парня, вынужденного скрывать свои желания в окружении женщин. Опять же, с прицелом на будущую медовую ловушку. А, чего гадать. Причину такого поведения девушки я не понял, свой шанс насладиться жизнью упустил, так чего теперь жалеть. В любом случае, с этой девчонкой у меня теперь ничего не будет в принципе. А жаль, а на последней неделе меня вдруг позвали к коменданту. Нас представляли, но она мне не начальник, у нас была полная свобода действий и перемещений, и персональный вызов чуть ли не через месяц после приезда выглядел странно. Днем я был занят проверками, по вечерам усиленно писал отчет по практике, по ночам крепко спал, так что повода для внимания коменданта к моей особе я просто не видел. Но посыльная разговаривала вежливо, именно пригласила, а не передала приказ явиться, так что я не стал задавать вопросов. Схожу и узнаю. Народу в крепости мало, и я сразу обратил внимание на мужчину, сидевшего на скамеечке у входа в дом комендантши. Ба, да это же магистр из лагеря военных, а он-то что здесь забыл? Но правила поведения никто не отменял, так что я вежливо кивнул магистру, уже наступил на первую ступеньку, и вдруг маг заговорил. «Господин Жаклин, мы можем поговорить?» Я замер. «Он что, мое имя запомнил?» «Сожалею, но меня пригласил комендант». «Не беспокойтесь», — улыбнулся маг. «Это я попросил коменданта вызвать вас, чтобы поговорить без помех». «Ну ладно, только мне уже не нравится предстоящий разговор». Начальник военной экспедиции решил запросто поболтать со студентом-практикантом в чужой крепости. «Не смешите мои тапки. Маг явно чего-то хочет, но пока непонятно, то ли предложить, то ли потребовать от меня. Но повода отказаться пока нет, так что придется разговаривать». Подойдя к скамейке, присел в полоборота к магу. «Ну что ж, давайте поговорим». Маг благожелательно улыбнулся. «Как дела у вашей группы? Чем занимаетесь?» «Только это, не верю, но о практике можно поболтать». И я начал говорить, во всех подробностях, с разбивкой чуть ли не по часам. Кто и чем занимался, какие заклинания изучали, какие особенности и прочее, и прочее. Можно было отделаться несколькими фразами, но мне было интересно, в какой момент магу это надоест, и он перейдет к делу. Я говорил, но маг не проявлял никакого неудовольствия. Наоборот, кивал, улыбался, поддакивал, задавал уточняющие вопросы, и в какой-то момент я вдруг понял, что такой приятный собеседник сделал меня как маленького, незаметно устроив экспресс-экзамен. Я-то думал, что заговариваю ему зубы, а он за 10 минут узнал все о нашей группе и наших занятиях. Я резко оборвал болтовню. «Ну, примерно так», — маг продолжал улыбаться. «Приятно слушать умные слова от студента. Вы точно второкурсник?» Я мысленно обматерил себя за длинный язык. Способности проявились поздно, уровень источника слабый, так что я выгляжу взрослым только по годам. Но я старательно учусь, чтобы не сильно отставать от других. «Приятно слышать», — снова улыбнулся маг, «а то в наше время парни предпочитали другое времяпровождение». Маг замолчал, но и я решил придержать язык за зубами. Пауза стала затягиваться, и маг был вынужден заговорить сам. «А я тут приезжал по своим делам, а потом подумал, что ведь можно пригласить вас к нам в гости». Напрашивался вопрос, кого это вас и за каким чертом снова ехать к воякам, но я решил помолчать. «Магистру надо, пусть и рассказывает». Маг, не дождавшись моей реакции, продолжил. «А ведь у нас сейчас интересно. Мы изменили методику продвижения и сумели выявить еще две аномалии, которые не могли обнаружить даже с помощью очков Винары. Вот это было интересно, но я продолжал молчать, и магистр закончил неожиданно, а все дело в кроликах. Вот теперь я не удержался. А кролики здесь при чем?» Маг улыбнулся. «Оказалось, что некоторые аномалии никак не проявляют себя на неподвижных курицах, но очень хорошо реагируют на бегающих кроликов. Так что теперь у передовой группы на вооружении длинные удилища, к которым на поводках привязаны кролики. Бегают, травку жуют, а по дорожке протянута проволока, вдоль которой бегают еще кролики. И самое интересное, что первую аномалию мы обнаружили именно в том месте, где вам что-то показалось. Правда, на это нам понадобилось 5 дней. Магистр замолчал, пытливо глядя на меня, но я остался спокоен. Теперь понятно, магистр сложил 2 и 2, и теперь подозревает меня в сокрытии важной информации. А что я мог ему сказать, если видел только непонятные искорки, а не пятно? Теперь-то можно предположить, что искорки – одна из первых фаз развития и продвижения пятна, и такие искорки относительно безопасны несколько дней после появления. Но напрашивается вопрос, а с чего вдруг вояки решили сменить куриц на кроликов? Только из-за того, что я на колени встал. А если бы присел и штаны спустил, тоже бы всполошились? Не, явно толчком стало что-то другое, но мне об этом вряд ли скажут. Сейчас ждут моих рассказов о том, что я видел, но этого они как раз и не дождутся. Им только палец в рот положи, они всю руку прихватят. И еще я нужен магистру для того, чтобы еще раз проверить дорожку. Естественное желание начальника, отвечающего за жизнь подчиненных, но хрен ему, а то после этого с меня точно не слезут. Не очень приятные мысли, но внешне я только вежливо улыбнулся. Очень рад за вашу экспедицию, магистр. И все, в голосе мага промелькнули недовольство и легкая угроза. Этакий, понимаешь, следователь, ведущий допрос подозреваемого. И еще я очень рад за нас, студентов. Даже страшно представить, что было бы, прогуляйся мы по дорожке до самого конца. Там бы все и остались. У мага заходили желваки, но ответил он довольно спокойно. Да, было бы очень плохо, но сейчас мы уверены в безопасности, и я приглашаю вас убедиться в этом лично. Ага, и глаза такие честные-честные. Тебе не мое спокойствие нужно, а свое собственное. После тех ужасов, о которых вы, магистр, рассказали, желание ехать к вам совершенно пропало. На труса вы не похожи, чуть усмехнулся маг. На дурака, надеюсь, тоже, вернул я ему подколку. Маг вдруг успокоился и стал серьезным. Хорошо, поговорим откровенно. У меня есть некоторые основания полагать, что вы не просто так встали на колени именно в том месте, и я, как начальник экспедиции, прошу вас пройти по нашей дорожке еще раз. Я не буду спрашивать, что и как вы увидели, услышали, унюхали или почувствовали. Меня вполне устроит, если, вернувшись, вы просто отрицательно покачаете головой. Нет, излишне резко ответил я. Могу я узнать причину? Негромко спросил маг. Причина, удивился я, если вы забыли, я всего лишь студент второго курса артефакторов и прибыл в Дарни для прохождения практики. На экскурсию в ваш лагерь я из любопытства съездил, но не собираюсь работать у вас постоянно, даже если это может спасти чьи-то жизни, да уж, тот самый аргумент, который давит меня хуже катка. Я невольно вздохнул. Не так давно мне сказали, что кроме вашей экспедиции в земли поодиночке должны были отправиться еще 5 магов. И у кого, по-вашему, я должен в первую очередь проверять дорожку? Как выбирать? По возрасту, по заслугам, по возможному количеству трупов, по ценности будущих находок? Вас самого совесть не будет мучить, что вы своими действиями, возможно, убьете какого-то другого мага, а может даже и кого-то из своих знакомых. Магистр помрачнел, но после паузы снова заговорил. Распоряжения руководителя вашей практики будет достаточно, вы правильно сказали, руководитель практики. Экспедиция военных, не место нашей практики. Приказ коменданта, мы не ее подчиненные. Я могу организовать ваш призыв в армию, пусть для этого и потребуется некоторое время. Я невольно улыбнулся, представив реакцию Горгоны, читающий такой запрос. Думаю, вам очень грубо ответит, что боевым магам, которые не могут обойтись без помощи второкурсника-артефактора, не место в армии. После академии тебе все равно придется идти в армию, и я постараюсь, чтобы ты обязательно попал именно ко мне. Маг начал грубить, но я только пожал плечами. Вынужден вас огорчить, я оплачиваю учебу из своего кармана, и после окончания академии никому и ничем не буду обязан. А если даже и призовут, неужели вас не будут мучить сомнения о том, какую гадость может вам сделать обиженный и злой на всех артефактор? Можно было понять желание магистра заполучить меня к себе, но и становиться бессловесным инструментом в чужих руках совершенно не хотелось. Как ему это объяснить? Господин магистр, начал я медленно, я могу понять мотивы ваших действий, но и вам стоит понять мои. У вас своя жизнь и свои планы, у меня своя жизнь и свои планы, в которых участие в вашей экспедиции не предусмотрено. Блин, что-то я не то говорю. Если у магистра и были сомнения о моей роли, то теперь их уже не будет. Давайте оставим все как есть. С кроликами вы сами придумали, нашли и подтвердили 2 аномалии тоже вы сами, так что все заслуги экспедиции только ваши, а я лишь на экскурсию приезжал. Жизнь длинная, и надеюсь, в следующую нашу встречу мы сможем больше помочь друг другу. Магистр сверлил меня взглядом, но молчал, и я решил не затягивать. Встал, чуть поклонился. Был рад с вами познакомиться, господин магистр. Вроде, неплохой мужик, но доживет ли маг до следующей нашей встречи, я гарантию дать не смогу, да и про себя тоже. Оставшись один, маг еще долго сидел, перебирая детали разговора. И даже то, что его макнули в дерьмо по самые уши, почти не вызывало раздражения, слишком уж много было сказано в коротком разговоре. По сути, парень признал, что смог что-то обнаружить, и что такая слава его совершенно не привлекает. Вариантов открывалось множество, но вот другие детали разговора ставили их под большой вопрос. Первая неожиданность – парень оплачивал учебу сам, из своих денег, что очень сомнительно, или кто-то еще, но выглядит это. И такое бывает, но кто бы стал оплачивать учебу артефактора, да еще и со слабым даром? Это просто бессмысленно. Значит, кто-то увидел в парне нечто большее и дал денег. Второе, что резануло, усмешка парня, когда он пригрозил ему призывом в армию. Студент легкомысленно отнесся к словам о военной службе, до этого он даже не представлял, что такое возможно. Значит, парня кто-то прикрывает, и достаточно сильный, раз угроза боевого магистра вызвала лишь усмешку. Хотел надавить на совесть, но парень вдруг заговорил о каких-то магах, которые должны были отправиться в земли. Кто мог собрать такие сведения и как о них узнал парень? Или об этом ему сказали? Но зачем ему это знать? Второкурсник-артефактор со слабым даром приезжает в крепость рядом с землями, при этом имеет сильных покровителей. Почему? Чей-то наследник или бастард, но тогда бы парня сюда точно не отправили. Значит, дело не в его происхождении, а в нем самом, его способностях. Сейчас маг и сам начинает в это верить. Это ж надо, просто прогуливаясь, без очков, сумел как-то почувствовать аномалию, которую они сами, по подсказке, смогли обнаружить только через несколько дней. Похоже, Тенри что-то знает о способностях парня, а значит, может знать и Академия, а еще неведомый покровитель парня. Теперь о способностях парня подозревают еще и члены экспедиции, и это плохо, ведь вернувшись домой, они могут рассказать о необычном студенте еще кому-то, а такую тайну, для ее сохранения могут ведь и зачистить всех причастных. Это даже хорошо, что парень отказался ехать, повеселел магистр, а своих он строжайше предупредит, чтобы помалкивали о том случае. Ведь и использовать кроликов они придумали сами, и аномалии обнаружили сами, а в будущем, как он там сказал, надеюсь, в следующую нашу встречу мы сможем больше помочь друг другу. Ну что ж, он подождет. Уже вставая, маг вспомнил и еще одну фразу. Как там, зачем вам сомнения о том, какую гадость может сделать вам обиженный и злой на всех артефактор? Угроза студента-артефактора боевому магистру. Еще вчера такое показалось бы смешным да колик, а вот после разговора с парнем как-то уже и не смешно. Еще в начале разговора он обратил внимание на небрежность слов парня, когда он рассказывал о занятиях их группы. Рассказывал так, словно все эти заклинания – довольно простое и заурядное дело. Парень – огонь, но он с такой же легкостью рассуждал и о других стихиях. Боевые маги тоже изучают заклинания других стихий, чтобы иметь представление, с чем они могут столкнуться, но тут-то второкурсник – артефактор. При этом некоторые нюансы описывал так, словно уже имел с ними дело. Но как такое возможно? Появляются невольные мысли, что парень на самом деле универсал, но тогда бы его ни за что не отправили сюда. Это ведь такая редкость. Ему хватит исследовательской и научной работы поближе к столице, и вдруг его отправляют в мертвые земли. Если парень может здесь что-то видеть, это крайне важно, но если сможет и создавать это невидимое, то перспектива получить в собственном лагере новый кусок мертвых земель, это совершенно не то, о чем бы он мечтал. Нет, с парнем нужно быть очень осторожным и вежливым. 3 года до окончания академии пролетят незаметно, и вот тогда еще посмотрим, у кого покровители сильнее. А до тех пор надо действовать очень тихо, стараясь не привлечь к парню лишнего внимания. Спокойно обдумать, чем его можно привлечь, что можно противопоставить пока еще неизвестному покровителю. А потом видно будет. А я, пока возвращался в казарму, успел и порадоваться, и огорчиться, и успокоиться. Порадовался, что хотя бы на тех искрах никто не погиб, и я, вроде как, ни при чем, потому что ту аномалию маги нашли сами. Потом огорчился, вспомнив про кроликов. Если так пойдет, то вскоре мертвые земли могут превратиться в проходной двор, и загребущие ручонки растащат богатство по чужим карманам. А потом немножко посчитал и успокоился. Хоть с кроликами, хоть с курицами, но скорость продвижения очень низкая. Даже если получится проходить по 3 километра в год, то до города магов, который минимум в сотни километров отсюда, добираться придется лет 30, тоже минимум. Мне к тому времени будет уже 60-й, и уж я-то успею к тому времени набить подвалы своего персонального замка золотишком. К тому же, дорожка, которую разведают, так и останется дорожкой. Узенькая полоска, которую нужно постоянно проверять, а это огромные расходы с неизвестной перспективой. Примерно как строить дорожку от берега моря куда-то в сторону горизонта. Построить можно, но любой шаг в сторону будет требовать все новых исследований и затрат. Можно, конечно, вспомнить про буровые платформы, но их строят, чтобы работать и грести богатство в одном месте, а здесь будет наоборот, пришли, все собрали, и нужно идти в другое место. Получается, что придется постоянно строить все новые мостки, а это деньги, деньги, деньги. Думаю, что после первой эйфории количество желающих прогуляться в земли снова резко сократится, и останутся только военные и академия. Эти могут позволить себе долговременные исследования, но пока они не найдут или не воспитают магов с таким же зрением, как у меня, я могу спать спокойно. Пока нас можно сравнить как слепого и зрячего в лабиринте, стенки которого по пояс, я могу встать, оглядеться, наметить путь и спокойно двинуться по нему, заранее видя все повороты и препятствия. А вот магам придется двигаться на четвереньках, осторожно ощупывая стенки и рискуя в любой момент наткнуться или на острое стекло, или тупик, или яму. Не, ближайшие лет 10 за сохранность сокровищ можно не волноваться. Тем более, что я сам пока не знаю, как можно пройти в город магов. Вот это точно королевская сокровищница, ключи и секреты от дверей которой давно утеряны. Экспедиция, но моя. Последняя неделя получилась какой-то сумбурной. Работу с заклинаниями крепости мы закончили, даже посмотрели боевые заклинания из арсенала. Можно было уезжать, но наши магини почему-то тянули, словно им нужно было высидеть положенное время. Девчонки скучали, и большую часть времени проводили где-нибудь в тенечке, читая книги из библиотеки дома магов. Парни вымотались в конец, и теперь солдаткам приходилось идти на хитрости, чтобы выманить их из казармы. Ну а я, наконец-то, закончил свой отчет, вроде, писал понемножку, того-сего, но набралось более 70 страниц. Я бы и еще столько же написал, но надо же и совесть иметь. А за 2 дня до отъезда пошел к нашим могиням. Попал не очень удачно, они как раз полдничали. Я замялся у дверей, не зная, как начинать разговор, но Тенри сразу спросила. «Что-то случилось, Жаклин?» Я подошел к столу и осторожно положил свой отчет. «Вот, я закончил отчет, и хотелось бы его проверить и подписать». Женщины переглянулись. «А к чему такая спешка? Вернемся в академию, красиво все оформишь, потом и подпишем». Я снова замялся. «Я хочу съездить на свою родину, и мне будет спокойнее, если отчет будет уже подписан». Амела немножко напряглась. «Но мы приехали вместе, и я...» Как руководитель, отвечаю за всех вас, и если ты захочешь уехать один, я невольно улыбнулся. Госпожа Амела, я уже достаточно большой мальчик, и уже кое-что могу как маг. К тому же, я путешествую в одиночку не первый раз, так что об этом не беспокойтесь. А возвращаться в столицу, а потом ехать обратно почти столько же, я просто не успею до начала занятий. А если вы подпишите отчет, то практика у меня вроде как закончится, и вам не придется за меня отвечать. Но, я чуть пожал плечами, деньги у меня есть, доеду с вами до ближайшего городка и куплю все необходимое, за это не беспокойтесь. Амела в нерешительности оглянулась на Тенри, и мне показалось, что та чуть заметно кивнула. Амела сразу успокоилась. Хорошо, оставь, я посмотрю, но, если будут грубые недочеты, не обижайся, придется переделывать. Разумеется, я коротко склонил голову, надеюсь, мне не придется переписывать весь отчет, ну и все. Уже к следующему вечеру Амела вернула подписанный отчет, и оставалось только сложить вещи. Да еще новая магиня крепости решила устроить прощальный ужин, но он прошел более-менее спокойно, без напряга и пафосных речей. А с утра пораньше короткие сборы, кареты, невнятная радость, что и этот этап закончился. В Хельсине карета притормозила на пару минут, только чтобы я сам вылез и мешок свой забрал. Помахал парням рукой, и карета сразу уехала. Ну и правильно, они домой возвращаются, к цивилизации и уюту. А я, ладно, хватит стонать. Теперь надо найти таверну Теринада, магов, которые поедут со мной. Время уже близко к обеду, так что перекушу и можно будет ехать. Теперь я сам себе хозяин.